Волны у Эбы в рев свой возьмут мой предсмертный вздох. Мертвый увижу, как в бледном небе с огненным черный борется Бог. Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный светлый час от того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительные легки, надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть, словно молоты громовые или волны гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей, и так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Смерть. Есть так много жизней достойных, но одна лишь достойна смерти. Лишь под пулями в рвах спокойных веришь в знамя Господне смерть. И за это ты знаешь так ясно, что в единственный строгий час, в час, когда словно облак красный, милый день уплывет из глаз, свод небесный будет раздвинут пред душою и душу ту, белоснежные кони ринут в ослепительную высоту. Там начальник в ярком доспехе, в грозном шлеме звездных лучей, и к старинной, бранной потехе огнекрылых зов трубачей. Но и здесь, на земле, не хуже та же смерть, ясна и проста. Здесь товарищ над павшим тужит и целует его уста. Здесь священник в рясе дырявой умиленно поет псалом. Здесь играют марш величавый над едва заметным холмом. Видение. Лежал истомленный на ложе болезни, что горше, что тягостнее ложе болезни. И вдруг загорелись усталые очи. Он видит, он слышит в священном восторге, выходит из мрака, выходит из ночи святой Пантелеймон и воин Георгий. Вот речь начинает святой Пантелеймон. Как сладко, когда говорит Пантелеймон: «Бессонны твои покрасневшие вежды, пылает и душит твое изголовье, но я прикоснусь к тебе краем одежды и в жилы пролью золотое здоровье». И другу во след выступает Георгий. Как трубы победы вещает Георгий: «От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья, но сильного слезы пред Богом не правы, и Бог не слыхал твоего отречения. Ты встанешь за утро и встанешь для славы». И скрылись, как два исчезающих света, среди мрака ночного два яркие света. Растущего дня надвигается шорох. Вот солнце сверкнуло, и встал истомленный с надменной улыбкой, с весельем во взорах и сердцем открытым для жизни бездонной. Я вежлив жизнью современную, но между нами есть преграда. Все, что смешит ее надменную, моя единая отрада. Победа, слава, подвиг,